А тут все разворочено, перекопано. Батарея стояла, фронт стало быть. Не то белые, не то красные. Блеснула молния, ударил гром, и с новой силой зашумели сосны, заметалась пшеница. «Кабы дождь не пошел», — сказал старичок. «Это ничего», — отозвалась Мария Ивановна. Она смотрела на метущееся пшеничное поле и вся ушла в себя. «Гляди ты, какая пшеница!» — говорит старик. «Ее рвет и мечет, в лёжку кладет, а она все распрямляется. Говорят, это ваша твердь. Хорошо вы сработали». «Я только завершала, а заложил ее он давным-давно. Все от отца идет». Она вдруг качнулась и оперлась рукой о сосну. «Что с вами, Мария Ивановна? Наверное, от жары. Напекло. Принесите воды. Голова кружится». «Воды! Скорее воды!» — запричитал старик и трусцой побежал вниз по откосу. А Мария Ивановна стала медленно сползать вдоль сосны наземь. Зашаталась земля, дрогнули хвойные ветви и поплыли во все стороны, растворяясь в глубоком бездонном пространстве. Вроде бы и то поле, и место чем-то похожее на то, но перед нами уже не колосья пшеницы, а белая россыпь ромашек, да синие вкрапины ирисов, да желтые пятна купальниц. Девушки в длинных платьях и мужчина с бородкой в той же старомодной соломенной шляпе с низкой тульей собирает гербарий. Это Твердохлебов Иван Николаевич с дочерьми Ириной и Мусей. Младшая Муся, совсем еще подросток, в беленькой панамке, в плетенных башмачках, бегает по лугу. «Папа, папа!» — кричит Муся. «Смотри, кто к нам едет! Дядя Сережа!» От леса прямо по лугу, выметывая выше груди ноги, шел запряженный в дрожки серый в крупных яблоках орловский рысак. На дрожках, слегка откинувшись на натянутых ременных вожжах, сидел широколицый, бородатый, медвежьего склада мужчина. Это Смоляков Сергей Иванович, сибирский агроном и предприниматель. Он и земледелец, и скотопромышленник, и маслозаводчик, и торговец, и прочее, и прочее. Поравнявшись с Твердохлебовым, он рывком намертво осадил жеребца и молодцевато-пружинисто спрыгнул с дрожек. «Вот где я разыскал тебя! Здорово, друг народа! Честь Сибири и надежда науки!» «Так уж все сразу!» — улыбаясь, Твердохлебов подошел к нему. «Нет, не все!» «Еще либерал и демократ». Он сгреб Твердохлебова и облобызал трижды. «Ты что ж, так на дрожках и прикатилась в Сибири», — посмеивался Твердохлебов. «Милый, я к тебе не то что на дрожках. На аппарате прилететь готов. А этого зверя на прокат взял у костромского барышника. Не поеду ж я к тебе на извозчике». «О, как, хорош мерзавец», — указывал он на рысака. «Хочешь, подарю?» Меж тем Муся уже держала под усы этого серого красавца. Жеребец ярил ноздрями и косил на нее выпуклым с красноватым окоемом блестящим глазом. «Муська, стрекоза! А ну-ка, да он сомнет тебя!» — ахнул Смоляков. «А я на узде повисну, дядь Сережа, я цепкая, ах ты, ягоза тюменская! А как выросла, как выросла!» Он потрепал ее за волосы и обернулся к старшей сестре. «Здравствуй, Ириш. Значит, гербарий собираем. Отцу помогаешь?» «Нет, я для себя. Я теперь на галицинских курсах учусь. Ишь ты, какая самостоятельная! А я для папы собираю», — кричит Муся. «Большего мне теперь не дано», — кивает Твердохлебов на пучок трав. «Вот на каникулах хоть душу отвожу. А потом опять всякие комиссии, заседания, выступления. Да брось ты к чертовой матери эту думу. Меня же выбрали, народ послал, голосовали, как же бросишь?